Ступил в Крыму в зеркальную прохладу. Под градом желудей оркестр любовь играл. И точно призраки со всех концов Союза стояли зрители и слушали Кармен. Как хороша любовь в минуту увиданье, невыносим знакомый голос твой, ты вечная, как изваянье, и слушатель томительно другой. Он, как слепой, обходит сад зеленый и трогает ужасно лепестки, и в соловьиный мир поющий и влюбленный хотел бы он, как блудный сын, войти.